Добрый день, уважаемые нефтезрители, которые смотрят нас на платформе ВКонтакте, в группе абитуриенты УГНТУ, а также нефтеслушатели, которые слушают нас традиционно на нефтерадио.онлайн. Сегодня мы продолжаем и уже по факту приближаемся к завершению летнего радиофестиваля факультетов УГНТУ. У нас в гостях 208-й аудитории главного корпуса УГНТУ сегодня декан факультета заочного обучения Альмухаметов Азат Ахатович. Здравствуйте, Азат Ахатович. И Филиппов Владимир Николаевич, ответственный секретарь отборочной комиссии от ФЗО. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем сегодняшний час радиофестиваля факультетов вместе с представителями, с коллегами из факультета заочного обучения. Напоминаю, что задавать вопросы руководителям факультета вы можете воспользовавшись возможностями ВКонтакте в группе абитуриенты УГНТУ, оставляя ваши комментарии, точнее вопросы в виде комментариев к этой трансляции, либо в чате на нефтерадио.онлайн, где без регистрации можно написать ваш вопрос и рискуете получить ответ. Если вы хорошо нас слышите, обязательно сигнализируйте. Хорошо видите, тоже сигнализируйте. А видите или слышите плохо, пожалуйста, пишите. Мы будем реагировать на все возникающие обстоятельства. Азат Ахатович, расскажите, пожалуйста, с чем факультет заочного образования УГНТУ приходит к приемной кампании 2022 года? Может быть, есть что-то новое? Может быть, не буду никаких подводок делать. Добрый день, уважаемые слушатели. Начну с предыстории. Факультет заочного обучения у нас основан в 60-м году приказом по управлению вузов номер 948. Мы готовим профессионалов с высшим образованием по 9 программам специалитета, 7 программам бакалавриата и 8 программам магистратуры. Период за 62 года факультетом было выпущено более 12 тысяч человек, то есть готовых специалистов. Из них около 4,5 специалистов, 1800 бакалавров и более 600 магистров. У нас на факультете заочного обучения появились бюджетные места для поступающих на наше направление. Впервые также появились выделенные бюджетные места по специальной квоте, это бакалавриат и специалитет, для детей, действующих военнослужащих, несящих службу на Украине. Также для детей военнослужащих, которые участвовали в спецоперации на Украине и погибли. В основном у нас идет подготовка по инженерным специальностям. Это такие, как факультеты горный, трубопроводный, механический или ИНИЦ, как это называется, IT-институт. В общем, по бакалавриату порядка 9 или 7 специальностей. Также в этом году у нас расширен бюджетный набор по магистратуре. Добавлено более 40 мест на бюджет по программам магистратуры. Программа магистратуры у нас это на факультеты таких, как механический, технологический и институт, и IT-институт. Передаю слово Владимиру Николаевичу, как определенной комиссии. Да, я немного лишь добавлю. Значит, в этом году впервые у нас появились бюджетные места на специальность разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, специальность ГР, дистанционная, заочная. И на программе магистратуры новая программа у нас появилась, это по сварке, ММС, заочная машина и технологии сварочного производства. Там выделено на сегодняшний день 17 бюджетных мест. Вообще говоря, вся магистратура заочная, она вся с бюджетными местами. То есть обращаем ваше внимание на это. Вот. Спасибо. Про подачу документов. Коллеги, если можно, да, давайте мы сейчас конкретно пройдемся по, значит, по срокам, по форме подачи документов. Вот такие вопросы мы сейчас обсудим с вами, а дальше перейдем к вопросам, если они у нас возникнут, но мы посмотрим. Владимир Николаевич, по возможности ближе к микрофону говорите. Хорошо. Азат Ахатович, и вас тоже касается. И вас тоже касается, я извиняюсь. По поводу сроков подачи документов на бюджетные места, на специальности бакалавриата, специалитета. Если вы поступаете по внутренним экзаменам, то до 13 августа прием документов идет. Если же по результатам ЕГЭ, то до 19 августа. На программу магистратуры прием документов до 5 августа. После того, как вы сдали вступительные испытания, идет подача согласия о зачислении и предоставление оригиналов документов. Обращаю ваше внимание, что для поступления на бюджетные места в этом году необходимо обязательно наличие оригинала документа об образовании и согласия о зачислении. Подача оригинала документа и согласия производится на бакалавриат-специалитет до 23 августа и на магистратуру до 18 августа. Для поступления на контрактные места прием документов осуществляется у нас по внутренним экзаменам до 7 октября и для поступающих по результатам ЕГЭ до 17 октября, в магистратуру до 7 октября. И дальше зачисление идет после вступительных испытаний до 25 октября, уже подача согласия о зачислении. Вот такой порядок действий, вот эти цифры надо... Эти даты, точнее, нужно запомнить, записать. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Азат Ахатович, у меня вот такой вопрос. Нас смотрят абитуриенты разных уровней, я имею в виду, в первую очередь, по возрасту. В основном это, конечно же, ребята, которые закончили средние или среднеспециальные учебные заведения, или их родители, кстати говоря. И вот эти ребята, конечно, выбирают для себя в первую очередь университеты как первая ступень высшего образования. Ну, не то чтобы ступень, но первое место, где они учатся. Не секрет, что люди учатся чуть ли не всю жизнь, и очень у многих несколько высших образований. Вот не удивлюсь, если у вас их... там 15 будет. Столько невозможно. Столько, наверное, невозможно, но это неудивительно, когда их больше одного, по крайней мере, сегодня. Вот. Но скажите, пожалуйста, на факультет заочного образования в основном кто приходит учиться? В большинстве случаев это те ребята, которые окончили колледж. Они сдают наши внутренние экзамены. Очень много выпускников колледжей, которые идут по сокращенной программе. Это те, кто закончил профиль, куда они поступают. Допустим, разработку закончил в колледже и идет на разработку в университет. При этом сокращаются сроки обучения на 1,5 года. То есть полная группа – это 6 лет, а по сокращенной программе – это 4,5. Мы перезачитываем часть предметов, которые были пройдены в колледже. Это предметов касается только выпускников нефтегазовых колледжей? Нет, это касается тех, у кого есть профиль. Допустим, автоматизацию закончил, не обязательно нефтегазовый, может идти на автоматизацию. Закончил программирование у нас, механик идет на механику. Если на профиль, то тогда сокращается. У бакалавриата, вот даже механики у нас, до 3 лет сокращается. С 5 бакалавриат до 3 лет бакалавриат. Специалитет с 6 до 4,5. Хорошо, спасибо. А есть такие случаи, когда выпускники школ приходят к вам на заочку? Выпускники есть, конечно, школ, но их не так много, но они идут по ЕГЭ уже. Все, я вас понял. Теперь следующий вопрос. А вот ребята, которые уже работают, ну, это уже не ребята, это уже мужчины, женщины чаще всего, те, кто уже имеет высшее образование, что, вот, почему они идут на факультет заочного образования, какие у них мотивы? Ну, кому-то необходимо поменять профиль. Допустим, он закончил один университет и устроился на работу в нефтянку. Угу. Такие случаи есть, и очень много. Они хотят получить конкретно нефтегазовое образование, потому что при работе в определенных сферах нужно профильное образование. Вот они получают его профильное. Также мы их можем посадить после приема в сокращенную группу. Это возможно? Да, попасть так в сокращенную, и делается, да. А в сокращенной группе, так же, как вы сказали, вместо 6 будет 4,5 года. Это специалитет. До 3 лет это бакалавриат. Угу. Все, я для себя тоже отметил, потому что меня спрашивают. Я хочу передать информацию прямо из уст руководителя. Ну вот, и либо люди, которые закончили бакалавриат или специалитет, могут идти в магистратуру. То есть, ну, не обязательно также на специалитет. Могут получить уже степень магистра, то есть уже выше уровня. Uh-huh. Если есть диплом специалитет или, или бакалавриат. У нас очень 7 программ магистратуры, и даже есть бюджетные места. Вот давайте поговорим о бюджетных местах. Я знаю, что в университете, в нашем университете, год от года происходит значительное добавление бюджетных мест. Не обошло стороной это явление, это событие и факультет заочного образования. Скажите, да, пожалуйста, так было всегда? Ну, последние годы это, как сказать, тенденция нарастает, скажем так. На сегодняшний день на факультете заочного обучения 279 бюджетных мест, на программе магистратуры 107, из них вот было добавлено у нас 40 бюджетных мест дополнительно, вот именно на программу магистратуры. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Еще просят немножечко все-таки ближе говорить к микрофону. У нас сегодня посадка такая, да, может быть, его чуть-чуть поближе сделать. Азат Ахатович, скажите, пожалуйста, как в целом происходит образовательный процесс, да, как происходит обучение на факультете заочного обучения у ГНТУ? Ну, студенты после того, как прошел приказ о зачислении, у них проходит установочная сессия в этом году, 27 ноября, неделю. То есть люди приезжают, или тех, у кого с применением дистанционных образовательных технологий, они им начитываются лекции, выдаются задания. Люди получают, ну, студенты уже получают задания, или уезжают, или кто удаленно готовится. И зимой, после каникул зимних, так называемых, больших, в районе 17 января, точно сейчас не помню, приезжают для сдачи сессии. Или удаленно они связываются с преподавателями через личный кабинет, сдают зачеты, экзамены. И приезжают они 2 раза в год, то есть зимой и летом. Зимой и летом обычно на сколько? На общие в году на 40 дней младших. Младшие курсы, 3, 4, 5, иногда 6, уже 50 дней в году. Ну, примерно первый и второй курс, каждая сессия 3 недели. Первая неделя – это сдача зачетов, вторая неделя – это экзамены, и третья неделя, как правило, это установочная. То есть опять начитываются лекции, выдаются задания, и люди, и студенты готовятся к следующей сессии. Ну, порядка через 2-3 месяца опять приезжают. И так в цикле. Каждый год по 2 раза приезжают. Хорошо, спасибо. Азат Ахатович, скажите, пожалуйста, а практические работы ведутся на факультете заочного образования? То есть как ребята нарабатывают практику? Вообще это существует? Практика по специальности? Да, конечно. Так же, как и на своих предприятиях, где работают, как? Ну, по поводу практики, каждый студент находит себе место практики. Если он не может найти, он обращается на кафедру, куда он поступал. И наши кафедры уже предоставляют места практик или определяют договорами. После этого заключается договор, делается направление на практику, и студенты проходят. После этого они пишут отчет о практике. Практика учебная, она обычно проходит на кафедрах. Но у кого есть места, где они могут сами пройти, сами приносят договора и заключают уже с университетом. Такие правила. Спасибо большое. Еще Азат Ихатович, скажите, а вот насколько широка география ваших обучающихся? Ну, наших обучающихся очень широка. Это порядка, сколько там, 82 региона? Ну, вся страна. Практически, да. И вот. Ближние зарубежья. Даже ближние и ближние зарубежья, да, есть Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Даже у меня были как-то один студент из Китая. Заучки, да, это да, интересно. Да. Хорошо. А когда ваши обучающиеся приезжают на сессии, то бытовые вопросы, ну, допустим, размещение, да, проживание на время сессии, они решают собственными силами или университет, или факультет в данном случае каким-то образом помогает? Как решается этот вопрос? Ну, в основном они ищут сами места обитания или проживания. Но иногда, когда есть места в наших общежитиях, мы выдаем справочки, они идут к комендантам общежитий, и если есть места, то заселяются. Но это, наверное, делается заранее, то есть нужно об этом как-то думать или нет? Ну, когда как, потому что каждый приезжает в свои сроки. Хорошо. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, как с вами можно связаться для получения дополнительной информации? Каким образом происходит общение с приемной комиссией? Ой, извините. Приемная комиссия у нас располагается в бывшем дворце Орджоникидзе по адресу Первомайская, 14. Это в городе Уфа? В городе Уфа, да. Мы находимся сейчас в факультете заочного обучения в 408 комнате по этому адресу. Так, либо в приемную комиссию можно позвонить по телефону 242-08-09 вот, и задать интересующие вопросы. С кодом города? Код города 347. Хорошо. Можно еще добавлю? Есть еще телефон горячей линии, который сейчас у нас активно работает. Телефон бесплатный. 8-800-55-14-528. Звонок бесплатный с любых телефонов. И также, ребята, если вы примете решение вообще подумать о заочном образовании, не забывайте, что дополнительную информацию можно всегда получить на сайте приемной комиссии. Я ведь ни в чем не ошибаюсь. Да, все верно. На сайте приемной комиссии найти этот сайт невероятно легко, если в любой из поисковиков забить фразу «сайт приемной комиссии УГНТУ». Вы попадете на страницу, посвященную именно приему, и обнаружите там все доступные и возможные формы связи с ответственными секретарями приемной комиссии. Азат Ахатович, меня вот по большому счету все, что я хотел узнать, я узнал. Есть ли у вас что добавить? Кого вы ждете? Какие у вас ожидания? Может быть, пожелания какие-то есть? Ну, мы ждем всех желающих поступить и получить достойное высшее образование, чтобы потом идти в путь, в светлый путь уже со специальностью, которую он выбрал. И также у нас есть тоже свой сайт, я хочу добавить. Вот, давайте. Вы можете посмотреть тоже по поисковике, факультет заочного обучения. И если есть у кого вопросы, можете писать на e-mail fzo@rusoil.net. Мы отвечаем на все ваши вопросы, если вы находитесь удаленно. Это важное дополнение. Я почему вот такой сегодня краткий? Во-первых, потому что опыт наших общений с вами уже неоднократный, неоднолетний, он говорит о том, что у вас все четко, конкретно, по факту. Второе, почему достаточно коротко. Чаще всего, насколько я уже понял и разобрался, факультет заочного образования приходят очень осознанные люди. То есть они понимают, зачем и почему. Почему они идут на факультет заочного образования и почему им нужно это заочное образование. И здесь уже вопросов, наверное, профориентационных, как таковых, больших не встает. Либо я могу ошибаться. Ну, разные люди бывают. Тоже есть люди, которые поступили, а потом переиграли и решили поменять специальность. Кому-то не понравилось. Мы же все люди. Это безусловно, да. Есть такое, люди поступают на одну специальность, через года два понимают, что что-то не так, и переориентируются на другую. Вот даже у нас был мальчик недавно, он поступил в БГУ на специальность определенную, потом пришел к нам, я, говорит, хочу техническую. Но у него был колледж, мы его перевели, и он начал учиться уже по технической специальности. Ситуации бывают разные, все мы люди по-разному. То есть вы в любом случае на факультете заочного образования не только следуете классическим подходам, скажем, но всегда рассматриваете конкретные случаи в индивидуальном разрезе. Да. Если есть возможность, то наверняка рекомендуете обращаться напрямую к руководству или к кураторам с тем, чтобы эти вопросы очень быстро решить. Мы и сами эти вопросы решаем. Очень много сейчас переводится из других вузов. С Ижевского, даже вот с БГУ, с авиационного мы переводим к себе. Люди хотят двигаться, люди хотят получить специальность, которая им нужна. Поэтому и есть такие движения между вузами, между людьми. Спасибо большое, Азат Ахатович. Да, Владимир Николаевич. Я чуть-чуть дополню. Просто несмотря на то, что к нам приходит народ уже, скажем так, профориентированный, как сейчас можно говорить, мы все равно проводим профориентацию регулярно, ну, в период, получается, осенний, зимний период. Выезжаем в техникумы, в колледжи, рассказываем о наших направлениях подготовки, бакалаврских, бакалавриате, специалитете, с целью того, чтобы привлечь как можно больше абитуриентов и рассказать о наших направлениях подготовки. Также мы для абитуриентов, ну и для всех студентов в соцсетях ведем аккаунты. Мы есть и в ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Фейсбуке. У нас есть видеоканал. Так что нас можете найти везде, где угодно. Будут вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите, звоните. Я как раз проверяю наличие вопросов. Азат Ахатович, вы пока скажите, пожалуйста, а студенты или обучающиеся, будет более правильно, обучающие факультета заочного образования участвуют ли в жизни университета? Научные, спортивные, культурные? Ну, если другой успевают, то иногда участвуют, принимают, некоторые принимают участие в наших конференциях. Кто-то, живущий, допустим, в Уфе, приходит на наши спортивные секции. Тоже зависит от того, где у них локация. Но такие возможности есть, наверное? Да, конечно. Вот в том году у нас три человека на Олимпиаде по электротехнике, да, Владимир Николаевич, получили дипломы о том, что они участвовали в конференции. То есть в науке и в каких-то именно научно-практических конференциях? Также имеют право, как все обычные студенты, да. А есть ли какие-то все-таки спортивные команды? Может быть, формируются на время? Ну, спортивные команды по заочной форме обучения нет. Только для очников. Угу. Официальные. Официально. Все, понял. Ну, у нас это же связано как раз, как говорится, с форматом обучения. Безусловно, безусловно. Я поэтому, да, и спрашиваю, но вопросы совершенно разные бывают, поэтому я и задаю их. Я понимаю, о чем идет речь. Хорошо. Спасибо большое. Друзья, Не забывайте о том, что все вопросы вы можете задавать либо на сайте приемной комиссии УГНТУ, либо на сайте факультета заочного образования УГНТУ. Как найти? Мы только что с коллегами вам рассказали, а я хотел бы от имени нефтезрителей и нефтеслушателей сегодня попрощаться, сказать вам спасибо. Мы обязательно увидимся, и не пройдет и полгода с вами, и узнаем, что же нового. А я задам вопрос, а как прошла приемная кампания 22-го года? Ну, думаю, что, как всегда, у вас все пройдет очень предсказуемо. Предсказуемо будет гораздо больше желающих, нежели чем возможностей. Надеемся на это. Тоже надеемся. Ну, я тоже очень надеюсь, что у вас все будет здорово, но я понимаю, то, что вы каждый год все равно готовитесь к этому и готовитесь, только заканчивается приемная кампания, и вы снова уже в работе. Учебный процесс. Да. Ну, а учебный процесс, он идет, он тоже бесконечен. В студии «Нефтерадио» в первом корпусе УГНТУ в 208-й аудитории сегодня принимали участие в радиофестивале факультетов УГНТУ декан факультета заочного образования Аль-Мухаметов Азат Ахатович и Владимир Николаевич Филиппов, ответственный секретарь отборочной комиссии от факультета заочного образования. Спасибо большое, коллеги. Вам спасибо. Спасибо. До свидания. И рады видеть на нашем факультете. Пожалуйста, поступайте, приходите. Поступайте на факультет заочного образования. Спасибо, а вы не переключайтесь, потому что через некоторое время мы встретимся в этой студии и побеседуем с еще одними героями сегодняшнего дня радиофестиваля факультетов УГНТУ. На связи. До свидания.